Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы вступаем сегодня в Рождественский пост, и мы благодарим Бога, что снова готовимся принять участие в тайне пришествия Спасителя в мир. Как говорит святой Феофан Затворник, в течение этого поста мы должны причаститься тела и крови Господней, так, чтобы ощутить своим существом, что Слово стало плотью, и Господь приобщился нашей плоти и крови, став одним из нас. Сегодня, когда Церковь напоминает нам о необходимости поста и молитвы, хотелось бы сказать о том, что хотя Рождественский пост и не такой строгий, в смысле внешних требований, однако он требует рассудительного отношения. Так на практике стало уже почти традицией вкушение рыбы не только в субботу и воскресенье, как полагается по уставу, а и во многие другие дни, разумеется, кроме среды и пятницы, потому что нельзя не учитывать, что в дни Рождественского поста у нас много праздников. Праздничный такой пост рождественский, когда по уставу церковному разрешается вкушение рыбы. Прежде всего, мы должны соблюдать пост. Но, как говорит святой Исаак Сирин, существует мера поста. Надо понимать, что все церковные установления должны соответствовать мере конкретного человека, в зависимости от его телесной крепости, от его возраста, здоровья и других особенностей. Преподобный Исаак Сирин говорит, что чрезмерный пост более вреден, чем несоблюдение поста вообще. Это относится в первую очередь к тем любителям поститься, которые хотят сразу очень высоко взойти, имея большое воздержание, не уравновешенное их внутренним состоянием. Почему чрезмерный пост вреднее, чем несоблюдение поста? Потому, говорят святые отцы, что человек еще может из несоблюдения поста, из незнания того, как можно правильно духовно жить, прийти к правильному устроению. А вследствие искажений, которые возникают от неумеренного поста, может произойти такое духовное расстройство, которое выправить уже гораздо труднее. Пост – это духовное явление, и потому он обнажает всегда наше восприятие и добра, и зла. И каждый из нас должен помнить о том, что в течение поста, естественно, возникают особенные искушения, и мы можем приближаться к Богу, а можем и удаляться от Бога, соблюдая пост, вследствие того, что восприятие добра и зла обостряется. Поэтому преподобная Синклитикея, например, говорит, что пост внешний, который не соответствует мере нашего духовного делания, более вреден, чем полезен, поскольку прежде всего возбуждает нас тщеславие, в котором все грехи вместе взяты, и превозношение над другими людьми. То есть одно только внешнее соблюдение поста не приближает нас к Богу и к другому человеку, но наоборот удаляет нас от них. И все другие страсти, раздражение, злоба и все наши особенные недостатки могут особенно ярко вспыхнуть во время поста. Итак, самое главное, что Церковь напоминает нам о посте, когда мы совершаем телесное воздержание. Наше тело – плотяная завеса, отделяющая нас от невидимого мира, как бы утончается, и мы делаемся более восприимчивыми к духовному миру. Если сердце наше не очищено покаянием, то естественно, что что это прикосновение с миром невидимым будет связано в первую очередь с темными силами. Отсюда все искушения и страсти, которые в течение поста могут только возрастать. Мы знаем из Священного Писания, из истории Церкви, о том, что пост может быть настолько безблагодатным, что может стать прямой противоположностью того, чем он должен быть. В книге «Деяний святых апостолов» рассказывается, каким может быть пост. Вы помните, как 40 с лишним иудеев заклялись не есть и не пить ничего, то есть хранить самое строжайшее воздержание, пока не убьют апостола Павла. Они были искренне убеждены, что делают дело Божие. И для того, чтобы поддержать в себе огонь ненависти к этому человеку, они хранили свой страшный пост. И пост, и самоотвержение могут быть темными и гибельными. Мы знаем примеры такой ложной духовности в других религиях, когда аскеза, воздержание хранится именно для питания мнимой духовности, для поддержания чуждого огня в душе человека. Точно такого же свойства может быть и самоотвержение, и человеческий героизм. Всем известно, что люди неверующие способны на большое самоотвержение и героизм, когда они вдохновляются какой-нибудь ложной идеологией и готовы даже жизнь свою отдать за нее. В любой ложной религии это самоотвержение, это воздержание, это отдача себя могут достигать особенно страшных болезненных степеней. Но во всех трагических случаях, которые можно наблюдать и сегодня, скажем, в тоталитарных сектах, куда приходят молодые люди, ничего не знающие о Боге, и готовые хранить любой строгий пост и жертвовать всем и всеми, мы видим одну особенность. Если бы всем плененным ложной религией людям, не знающим Бога, но способным на гибельный героизм и самоотверженность, открылся истинный Бог, то они не были бы такими теплохладными, какими часто являемся мы с вами. Об этой опасности, как самой серьезной, которая грозит нам в последние времена, предупреждает Спаситель. Задумаемся об этом накануне поста. Из года в год мы привыкли хранить его слишком внешне, слишком формально, часто сводя его к соблюдению одной диеты, не прибавляя молитвы и не углубляясь в осознание своего пути ко Христу, в осознание той тайны, которая открывается, должна открыться нам в это время. Каждому из нас на самом деле приближается Христос. Поэтому осознаем еще раз, что худшее из всего, что может быть с нами, это теплохладность. Это внешнее формальное соблюдение поста. Постараемся с самого начала, не в конце, как это бывает, когда на общей исповеди, накануне Рождества, мы вспоминаем все завершение поста, называя прежде всего этот грех. Постараемся углубить наш пост, приближаясь ко Христу не только чтением Священного Писания, в особенности пророков, не только чтением псалтирии молитв, это обязательно, и более частым посещением храма, это существенно и необходимо, но именно приобщением к самому главному, что есть во Христе, Его любви, Его причастности к страданию и судьбе каждого живого человека, чтобы тайна Христова воплощения становилась в течение поста нашим живым знанием. Аминь.